Белое бархатное платье плавно и целомудренно облегало ее стройную фигуру. На высокой загорелой шее сияло подаренное мной колье. Строгая викторианская прическа делала мою гулену изысканно беззащитной. Войдя, она застыла в оцепенении, точно юная виконтесса, зашедшая пожелать маменьке графине спокойной ночи и обнаружившая ее в объятиях горбуна-конюха. «Добрый вечер», — робко произнесла Катерина и попятилась. «Добрый вечер», — механически отозвался любимый помощник, остужавший в этот момент свою державную мощь в бокале вдовы Клико. Разглядев вошедшую, он смутился и, опрокинув бокал, стал застегивать брюки в торопях, довольно болезненно прихватив себя молнией. Да и вообще, все развратствующие застыли в каком-то неловком испуге. Даже Гоша с Тенгизиком засмущались и отпустили свою жертву со словами: «Ладно, тёлка, попасись пока». А я, предчувствуя, что это появление может вызвать ярость у Оргиевича и безвозвратно погубить все мои заманчивые планы, постарался сделать вид, что не имею к вошедшей никакого отношения. Второй любимый помощник, освободив, наконец, крайнюю плоть от зубьев зиппера, преисполнился подобающей значительности, оглядел зал и молвил: «Что-то у нас тут непорядок в смысле питания». Бурбон, ударив кулаком по подносу, закричал на официантов, и они бросились приводить порядок, сервировку, основательно нарушенную охотниками до настольной любви. А Катерина тем временем подошла ко мне, материнским движением заправила в брюки рубашку и платочком стерла с моего лица испарину. «Тебя же просили, — зашипел я, — уходи немедленно. Зайчуган, в номере так скучно». Тем временем ко мне, натыкаясь на стуле, подскочил лишившийся своих очков временный поверенный и подошел к Оргиевичу. «Твоя? — грозно спросил тот, кивая на Катерину, задумчиво нюхавшую веточку сельдерея. «Моя? — чувствуя, как холодеют уши, ответил я. «Жена? В каком-то смысле. Знаете, такая ревнивая. Знаю. Уступи». «Не связывайтесь, Владимир Георгиевич», — на всякий случай предупредил я. «Уступи, не пожалеешь». «О чем речь?» — Владимир Георгиевич радостно крикнул временный поверенный, словно речь шла о его секретарше. «Берите». «За прекрасную даму, навестившую наш скромный уголок», — провозгласил второй любимый помощник, поднимая бокал. Катерина потупила глаза и покраснела от удовольствия. Официанты под руководством суетящегося бурбона тем временем на длинном подносе внесли огромного угря. Под горячее Оргиевич уже обнимал Катерину за талию, провозгласил: «За президента, дай бог ему здоровья!» «За президента!» — гаркнула свита. Зазвенели ножи и вилки. А через четверть часа Катерина, смерив меня победно-насмешливым взглядом, уже уводила из зала второго любимого помощника. Оргиевич на пороге оглянулся и наставительно сказал: «Вы тут не балуйтесь без меня. Нам с Катей поговорить надо, мы скоро вернемся». «Да», — молвил временный поверенный, подслеповато глядя им вслед. «Здорово ты это, Павлик, подстроил». «Ничего я не подстраивал». «Ну, не надо. Своим-то не надо». Разврат продолжился. Гоша и Тенгизик, проявляя непонятное постоянство, отыскали под столом свою тихо плачущую блондинку и возобновили надругательство.